Глава 9. Банка варенья. Никогда еще Петя не готовился к своим собственным урокам в гимназии так тщательно, как к этому уроку с Гавриком, где ему впервые предстояло выступить в роли педагога. Полной гордости и сознания своей ответственности перед наукой, Петя сделал все возможное, чтобы не ударить лицом в грязь. Он замучил отца бесконечными вопросами из области сравнительной лингвистики. Он сделал кое-какие весьма важные выписки из энциклопедического словаря Брагауза и Фрона. В гимназии он неоднократно обращался к латинисту за разъяснениями по поводу некоторых параграфов латинского синтаксиса, что весьма удивило латиниста, который был не слишком высокого мнения о Петином прилежании. Петя очинил несколько карандашей, приготовил перья и чернила, вытер тряпкой папин письменный стол и поставил на него Павликин глобус, а также свой 25-кратный микроскоп и небрежно разложил несколько толстых книг, что должно было придать обстановке строго академический характер и внушить Гаврику уважение к науке. Василий Петрович после обеда поехал на кладбище. Тетя с Павликом пошли на выставку, Дуняша отпросилась к родственникам. Все благоприятствовало Пете. Оставшись один, он стал расхаживать по комнатам, как заправский педагог, сложив руки за спину и повторяя про себя вступительную часть своего первого урока. Нельзя сказать, чтобы он волновался, но он испытывал острое чувство уверенного в себе конькобежца перед выходом на лед. Гаврик не заставил себя ожидать. Он появился точно в назначенное время. Было знаменательно, что он пришел не с черного хода, через кухню, как обычно хаживал в детстве, предварительно посвистев со двора в четыре пальца. Гаврик позвонил с парадного хода, сдержанно поздоровался и, сняв свое старенькое пальто в передней, пригладил перед зеркалом волосы маленькой костяной расческой. У него были чистые руки. Прежде чем войти в комнаты, он аккуратно заправил под узкий ремешок сатиновую косоворотку с перламутровыми пуговичками. В обеих руках он держал, как бы торжественно нес перед собой, новую пятикопеечную тетрадь с выглядывающей розовой промокашкой и заложенным в нее новеньким карандашом. Петя молча провел приятеля в комнату и усадил за письменный стол, как раз между микроскопом и глобусом, на который Гаврик тревожно покосился. — Значит так, — сказал Петя очень строго, но вдруг сконфузился. Он мужественно переждал припадок застенчивости и бодро начал снова. — Значит так, латинский язык есть один из богатейших и могущественнейших в семье индоевропейских языков. Первоначально, подобно умбрскому и окскому, он раньше принадлежал группе главных наречий неэтрусского населения Средней Италии, как диалект жителей равнины Лациума, и среди которых выделились римляне. Понятно? — Не-а, — сказал Гаврик, отрицательно качнув головой. — Что ж тебе непонятно? — Которые главные наречия неэтрусского населения, — тщательно выговорил Гаврик, жалобно глядя на Петю. — Ага. — Хорошо. Потом поймешь. Это потому, что ты еще не привык. А пока пойдем дальше. Значит так. В то время, как языки остальных народов Италии, ну, там, этрусков, епигов, лигуров, понятное дело, кроме родственных с латинными умбров и сабелов, остались, так сказать, замкнутыми в пределах более или менее тесных областей народными диалектами, Петя сделал руками по воздуху очень красивый профессорский жест, обозначавший, что языки остальных народов Италии остались замкнутыми. Латинский язык, благодаря римлянам, не только превратился из диалекта в господствующий язык Италии, но и развился до степени языка литературного. Петя многозначительно поднял вверх указательный палец. — Понятно тебе? — Не, — повторил удрученно Гаврик. И снова отрицательно потряс головой. — Ты мне, Петя, лучше сразу покажи ихний алфавит. — Я сам знаю, что лучше, — сухо заметил Петя. — А может быть, — сказал Гаврик, — который эти самые этруски и епигии, то мы их потом будем проходить, а пока что ударим по самым латинским буквам, как их писать. Нет? Кто репетитор, я или ты? Допустим, ты. Так и слушайся меня. — Я же слушаюсь, — покорно сказал Гаврик. — В таком случае пойдем дальше, — сказал Петя, расхаживая по комнате, заложив за спину руки и наслаждаясь своим превосходством перед Гавриком и своей властью учителя. — Значит так. Ну, там, в общем, потом этот самый классический литературный латинский язык, приблизительно через 300 лет, утратил свое господство и уступил, понимаешь ты, место народному латинскому языку. И так далее, и тому подобное. Одним словом, это все не так важно. Гаврик одобрительно кивнул головой. А важно, братец мой, то, что в конечном счете в этом самом латинском языке оказалось сначала 20 букв, а потом прибавилось еще 3 буквы. Стало быть, 23. Быстро и радостно, — подсказал Гаврик. — Совершенно верно. Всего 23 буквы. Потом, а какие? — нетерпеливо спросил Гаврик. — Не лезь поперек батьки в пекло, — сказал Петя традиционную поговорку гимназического учителя латинского языка, которому он все время незаметно для себя подражал. — Буквы латинского алфавита — суть следующие. Записывай. А, Б, С, Д. Гаврик встрепенулся и, послюнив карандаш, стал красиво вводить в тетрадке латинские буквы. Постой, постой, чудак, человек, ты что ж пишешь? Надо писать не русское Б, а латинское. А какое латинское? Такое самое, как русское В, понял? Чего ж тут не понять? Сотри и напиши, как надо. Гаврик вынул из кармана своих широких бобриковых штанов кусочек аккуратно завернутой в бумажку полустертой резинки слон с оставшейся задней половинкой слона, стер русское «Б» и на его месте написал латинское «В». — Впрочем, — сказал Петя, которому уж изрядно надоело преподавать, — ты пока тут переписывай латинский алфавит прямо из книжки, а я немножко разомнулся. — Гаврик! — Стал покорно переписывать, а Петя стал разминаться, то есть гулять, заложив руки за спину по квартире. И гулял до тех пор, пока не остановился в столовой перед буфетом. Как известно, все буфеты имеют для мальчиков особую притягательную силу. Редкий мальчик в состоянии пройти мимо буфета, не посмотрев, что там находится. Петя не составлял исключения, тем более что... Уходя, тетя имела неосторожность сказать: «И, пожалуйста, не лазь в буфет». Петя отлично понимал, что тетя имеет в виду ту большую банку клубничного варенья, которую прислала бабушка из Екатеринослава к Рождеству. Варенье еще не начинали, хотя она предназначалась к праздникам, а праздники уже прошли. Это слегка раздражало Петю. Вообще трудно было понять тетю. Обычно очень добрые и щедрые, она становилась безумно, а главное, совершенно непонятно скупой, как только дело касалось варенья. При ней даже страшно было заикнуться о варенье. У нее сейчас же делались испуганные глаза, и она быстро говорила, дрожа от беспокойства: «Нет-нет, ни в коем случае, даже не подходи близко, когда будет надо, я сама дам». Но когда будет надо, этого решительно никто не знал. А она не говорила и только испуганно махала руками. В конце концов, это было просто глупо. Ведь варенье варилось и присылалось специально для того, чтобы его ели. Петя, разминаясь, открыл буфет, подставил стул и заглянул на самую верхнюю полку, где стояла тяжелая, как снаряд, полная банка екатеринославского варенья. Полюбовавшись банкой, Петя закрыл буфет и пошел посмотреть, как идут дела у его ученика. Гаврик прилежно выводил латинские буквы и уже дошел до «Н», не зная, как ее надо писать. Петя показал, как пишется латинское «Н», похвалил Гаврика за аккуратность и вскользь заметил: «Между прочим, нам бабушка прислала на Рождество банку клубничного варенья. 6 фунтов банка. Заливаешь. Святой истиной. Таких даже и банок не бывает. Не бывает, — едко улыбнулся Петя. — Не бывает. — Много ты понимаешь в банках, — пробормотал Петя. Прошел в столовую и, вернувшись назад, бережно поставил на стол между глобусом и микроскопом тяжелую банку. — Ну, скажешь, не 6 фунтов. — Ладно, твоя взяла. Гаврик придвинул к себе тетрадь и написал еще 3 латинские буквы. «О», которое писалось так же точно, как и русское «О», «П», которое писалось как русское «Р», и довольно-таки странную букву «Q» над хвостиком, которой пришлось потрудиться. «Молодец», — сказал Петя, и, немного поколебавшись, прибавил. «Между прочим, давай попробуем варенье. Хочешь?» «Можно», — согласился Гаврик. «А тете не нагорит?» «Мы попробуем только по одной чайной ложечке. Она даже не заметит». Петя сходил за чайной ложечкой, а затем терпеливо развязал бантик туго затянутого шпагата. Он осторожно снял верхнюю бумажку, которая уж приобрела форму шляпки, а потом еще более осторожно снял пергаментный кружок. Под этим кружком, пропитанным ромом для того, чтобы варенье могло сохраняться, возможно, дольше, уже была непосредственно поверхность самого варенья, глинцевитые, тяжело блестевшие в уровень с краями банки. С величайшей осторожностью Петя и Гаврик съели по полной ложке. Екатеринославская бабушка вообще славилась как великая мастерица варить варенье, причем клубничное выдавалось ей особенно хорошо. Но это варенье было поистине неслыханное. Никогда еще Петя, а тем более Гаврик, не пробовали ничего подобного. Оно было душистое, тяжелое и вместе с тем какое-то воздушное, с цельными прозрачными ягодами, нежными, отборными, аппетитно усеянными желтенькими семечками, и елось на редкость легко. Друзья по очереди начисто вырезали ложку и с радостью заметили, что варенье в банке в сущности совсем не убавилось. Его поверхность была по-прежнему вровень с краями. Несомненно, здесь действовал какой-то закон больших и малых чисел. Большого объема банки и малого объема чайной ложечки. Но так как Петя и Гаврик еще не имели понятия об этом законе, то им показалось почти чудом, что варенье не иссякает. — Как было, — сказал Гаврик. — Я ж тебе говорил, что она не заметит. С этими словами Петя положил на поверхность варенья пергаментный кружок, прикрыл банку шляпкой бумажки, крепко завязал шпагатом, сделал точно такой же бантик, как раньше, отнес банку в буфет и поставил на прежнее место. За это время Гаврик успел написать еще 2 латинские буквы «Р», вызвавшую у него насмешливую улыбку, так как она представляла собой не что иное, как по-детски перевернутое русское «я» и двуличное латинское «с». «Хорошо», — похвалил Петя Гаврика. «Между прочим, я считаю, что мы можем совершенно свободно попробовать еще по одной ложечке». «Кого?» «Варенье». «А тетя?» «Чудак! Ты же видел сам, что его осталось ровно столько, сколько было. Значит, если мы попробуем еще по одной ложечке, то его опять-таки останется столько, сколько было, верно?» Гаврик подумал и согласился. Нельзя же было идти против очевидности. Петя принес банку, также терпеливо развязал бантик тугого шпагата, осторожно снял верхнюю бумажку, затем еще более осторожно пергаментный кружок, полюбовался литой поверхностью варенья, по-прежнему тяжело блестевшего вровень с краями, после чего друзья съели еще по ложечке, начисто его вылизали, и Петя завязал банку шпагатом и сделал точно такой же бантик, как был раньше. На этот раз варенье показалось еще вкуснее, а испытанное блаженство еще короче. «Вот видишь, и опять все как было!» — самодовольно, — сказал Петя, поднимая по-прежнему тяжелую банку. — Ну, нет, — сказал Гаврик, — теперь положим самую чуточку, но не хватает, я нарочно посмотрел. Петя поднял банку и стал ее рассматривать. — Где ты видишь? — Ничего подобного, варенье как было, абсолютно как было. А вот не абсолютно, — сказал Гаврик. — Это потому, что недостачу закрывают края бумажки. Ты отогни края, тогда сам увидишь. Петя приподнял сборчатые края верхней бумажки и посмотрел банку на свет. Банка была почти так же полна, как и раньше, но именно почти, а не совсем, образовался просвет, не толще волоса, но все же просвет, и это было крайне неприятно, хотя трудно было представить, чтобы тетя могла что-нибудь заметить. Петя понес банку в столовую и поставил в буфет на прежнее место. — Ну, покажи, что ты там нацарапал, — сказал он с наигранной бодростью. Вместо ответа Гаврик молчаливо почесал затылок и вздохнул. — Что, устал? — Не, не в этом. Я думаю, что хотя его и не хватает самую чуточку, а она все-таки заметит. — Не заметит. — Бьюсь на Париж, заметит. Тогда ты будешь иметь вид. Петя вспыхнул. — А хоть и заметит. — Подумаешь? — Ну и что из этого? В конце концов бабушка прислала варенье для всех, и я имею полное право. Ко мне пришел человек заниматься. Так что, я не могу угостить человека клубничным вареньем? Вот еще новости. Давай, я сейчас принесу, и мы его съедим по блюдечку. Я уверен, что тетя ничего не скажет. Даже будет довольна, что мы поступили честно и открыто, а не из-под тишка. — Может быть, не стоит? — робко сказал Гаврик. — Нет, именно стоит. С жаром воскликнул Петя. Он принес банку и, чувствуя, что совершает честный, благородный поступок, наложил два полных блюдечка варенья. — И хватит! — решительно сказал он, завязал банку и отнес ее в буфет. — Ну, как раз и не хватило. Только теперь, съев по полному блюдечку, друзья по-настоящему распробовали дивное варенье и почувствовали такое страстное, такое неудержимое желание съесть хотя бы еще по одной ложке, что Петя с суровым лицом принес банку и, не глядя на Гаврика, наложил еще по одному полному блюдцу. Петя никак не предполагал, что блюдце — такая вместительная вещь. Посмотрев банку на свет, он увидел, что варенье уменьшилось, по крайней мере, на треть. Мальчики съели каждый свою порцию и облизали ложки. — Знаменитое варенье, — сказал Гаврик и принялся за латинские буквы «Т», «Ю», «В» и «Х», продолжая испытывать острейшее желание съесть хотя бы еще самую малость волшебного варенья. — Ладно, — решительно сказал Петя, — съедим уж ровно до половины банки и баста. Когда в банке осталась ровно половина, Петя в последний раз завязал банку и отнес в буфет с твердым намерением больше к ней не прикасаться, а тете он старался не думать. — Ну ты сыт? — спросил он Гаврика с бледной улыбкой. — Даже чересчур, — ответил Гаврик, чувствуя во рту густую сладость, которая стала переходить в кислоту. Петю тоже стало слегка поташнивать. Блаженство начало незаметно превращаться в свою противоположность, а о варенье уж не хотелось думать. Но, как это ни странно, о нем невозможно было не думать. Оно как бы мстило за себя, вызывая вместе с легкой тошнотой безумное, противоестественное желание снова положить его в рот по полной ложке. С этим желанием невозможно было бороться. Петя как лунатик пошел в столовую, и друзья стали есть тошнотворное лакомство полными ложками прямо из банки, потеряв всякое представление о том, что они делают. Это была ненависть, дошедшая до обожания, и обожание, дошедшее до ненависти, челюсти сводило от сладостной кислоты. На лбу выступил пот, варенье с трудом проходило, судорожно сжимающееся горло. Они его все ели и ели, словно кашу. Они его даже не ели, а боролись с вареньем, скорее уничтожая его, как врага. Они очнулись, когда глубоко на дне банки остался тонкий слой, который уж невозможно было достать ложками. Только тогда Петя понял весь ужас того, что свершился. Как преступники, желающие поскорее скрыть следы своего преступления, Мальчики побежали на кухню и стали лихорадочно полоскать липкую банку под краном, не забывая, впрочем, по очереди из последних сил пить из банки мутную сладкую воду. Когда банка была начисто вымыта и вытерта, Петя для чего-то аккуратно поставил ее в буфет на прежнее место, как будто это могло поправить дело. Петя утешал себя глупой надеждой, что, может быть, тетя уж забыла о бабушкином варенье, или, увидеть чистую пустую банку, подумать, что варенье уж давно съели. Петя сам понимал, что это по меньшей мере глупо. Стараясь не смотреть друг на друга, Петя и Гаврик вернулись к письменному столу и стали продолжать урок. — Значит так, — сказал Петя, с усилием двигая губами, которые сводило от тошноты. — Из 23 мы записали 20 букв латинского алфавита. Впоследствии исторически были введены еще 2 буквы. — Это 25, — сказал Гаврик с отвращением, глотая слюну. — Совершенно верно. Пиши. Но в это время вернулся Василий Петрович. В грустном, но умиротворенном настроении, это с ним бывало всегда после кладбища, он заглянул в комнату, где прилежно занимались мальчики, и, заметив на их лицах странное выражение плохо скрытой годливости, сказал: «Что, господа, трудитесь, несмотря на воскресный день? Нелегко достается? Ничего. Корень учения горек, зато плоды его сладки». С этими словами он на цыпочках, чтобы не мешать мальчикам заниматься, подошел к иконам, вынул из бокового кармана узкую бутылочку деревянного масла, купленного в церковном магазине Афонского подворья, и стал бережно заправлять лампадку, что привык делать аккуратно каждое воскресенье. Вскоре пришла тетя, а за нею Дуня, только Павлик задержался на улице. В кухне загремела самоварная труба, из столовой донесся нежный звон чайной посуды. — Ну, я пошел, — сказал Гаврик, быстро складывая письменные принадлежности. — Остальные буквы я как-нибудь дома допишу. Будь здоров, до следующего воскресенья. И он своей озабоченной валкой походочкой пошел через столовую мимо буфета в переднюю. — Куда же ты? — спросила тетя. — Оставайся с нами чай пить. — Спасибо, Татьяна Ивановна, дома ждут. Мне еще там надо кое-что поделать по хозяйству. — А может быть, выпьешь стаканчик с клубничным вареньем, а? — Ой, нет, что вы, испуганно! — воскликнул Гаврик и шепнул в Пете в передней. — Полтинник за мной! — быстро сбежал по лестнице от греха подальше. — Что это у тебя кислое лицо? — сказала тетя, посмотрев на Петю. — Такое впечатление, что ты поел не свежие колбасы. Может быть, ты болен? — Покажи-ка язык. Уныло повесив голову, мальчик показал великолепный розовый язык. — Ах, понимаю, — сказала тетя, — это на тебя, наверное, так подействовала латынь. Видишь, друг мой, как нелегко быть репетитором. Но ничего, сейчас в честь твоего первого урока мы откроем бабушкино варенье, и все как рукой снимет. С этими словами тетя подошла к буфету, а Петя лег на кровать и со стоном накрыл голову подушкой, чтобы уж больше ничего не видеть и не слышать. Ну, как раз в тот самый миг, когда тетя с удивлением рассматривала чисто вымытую пустую банку, не понимая, почему она здесь стоит и как сюда попала, в переднюю с улицы ворвался Павлик, крича на всю квартиру: «Файк! Файк! Слушайте! Только что к нашему дому в собственной карете подъехал Файк!»